Люди на гобеленах стоят в самых разнообразных позах. Одни держат в руках цветы, другие — копья. Кажется, будто они вышли из стен и толпятся, пытаясь по какой-то невидимой лестнице взобраться на потолок. В проеме между окнами висит портрет женщины, напоенный светом. Однако Бюсси чудится, что рамкой портрету служит дверной наличник. Бюсси лежит неподвижно, словно прикованный к своему ложу сверхъестественной силой, лишенной возможности даже пошевелиться, утратив все свои чувства, кроме зрения, и с нежностью смотрит на окружающие его человеческие фигуры. Его восхищают и жеманные улыбки дам с цветами в руках, и неестественно бурный гнев кавалеров, вооруженных шпагами. Видит он эти фигуры впервые или где-то они ему уже встречались? Этого он не может понять. Мыслям мешает ощущение тяжести в голове. Вдруг ему кажется, что портрет ожил. Восхитительное создание вышло из рамы и приближается к нему. На женщине длинное белое платье, подобное одеяниям ангелов. Белокурые волосы волнами не спадают на плечи. Глаза под густыми бархатистыми ресницами сверкают, как черная яшма. Кожа настолько тонка, что, кажется, можно увидеть, как под ней переливается кровь, окрашивая ее в нежный розовый цвет. Дама с портрета сияет волшебной красотой. Ее протянутые руки манят Бюсси. Он судорожно пытается вскочить с постели и упасть к ногам незнакомки, но его удерживают на ложе узы, подобные тем, которые держат бренное тело в могиле, пока душа, пренебрегая земным притяжением, возносится в небеса. Это досадное чувство скованности заставляет Бюсси обратить внимание на постель, где он лежит. Он видит великолепную кровать резного дерева, из тех, что изготовлялись во времена Франциска I. Балдахин у нее из белого шелка, тканного золотом. При виде женщины Бюсси перестает интересоваться фигурами на стенах и потолке. Незнакомка с портрета становится для него всем. Он пытается разглядеть пустое место, которое должно было бы остаться в раме. Однако какое-то облачко, непроницаемое для глаз, плавает перед рамой и скрывает ее из виду. Тогда Бюсси переносит свой взор на таинственное видение и весь сосредотачивается на этом чудесном образе. Он пробует обратиться к нему с мадригалом, который имел обыкновение слагать в честь прекрасных дам. Но внезапно женщина исчезает, чья-то темная фигура закрывает ее от Бюсси. Эта фигура неуверенно движется вперед, вытянув перед собой руки, словно игрок в жмурке, которому выпало водить. Кровь ударяет в голову Бюсси, раненый приходит в такое неистовство, что, будь он только в состоянии двигаться, он немедля бросился бы на непрошенного гостя. По правде говоря, он даже пытается броситься, но не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Пока Бюсси тщетно порывается встать с постели, к которой его словно приковали, незнакомец говорит: «Уже все? Я пришел, наконец?» «Да, мэтр», — отвечает ему голос, такой нежный, что все фибры сердца Бюсси трепещут. «Вы можете снять повязку». Бюсси силится приподнять голову. Он хочет взглянуть, не даме ли с портрета принадлежит этот дивный голос. Но его попытка не увенчается успехом. В поле зрения Бюсси только молодой, ладный мужчина, который, повинуясь сделанному ему приглашению, снял с глаз повязку и растерянно оглядывает комнату. «Пусть убирается к дьяволу», — думает Бюсси, и хочет выразить свою мысль словами или жестом, но ни голос, ни руки ему не повинуются. «А, вот теперь я понимаю», — восклицает молодой мужчина, приближаясь к постели. «Вы ранены, не так ли, мой любезный господин? Ну что ж, попробуем вас заштопать». Бюсси рад бы ответить, но знает, что для него это невозможно. Глаза его застилает ледяной туман, и словно тысячи острых иголок впиваются в кончики пальцев. «Неужели рана смертельна?» — слышит он все тот же нежный голос, исполненный такого горестного сочувствия, что у Бюсси выступают на глазах слезы. Теперь уже он не сомневается. Голос принадлежит даме с портрета. «Еще не знаю, сударыня. Минуту терпения. Я отвечу на ваш вопрос», — говорит молодой мужчина, а пока что он опять сознание потерял. И это было все, что смог разобрать Бюсси. Ему еще показалось, что он слышит удаляющееся шуршание юбки, Потом ему, словно раскаленным железом, пронзили бедро, и последние искры сознания, еще тлевшие в его мозгу, разом потухли. Впоследствии Бюсси никак не мог определить, какое время продолжался его обморок. Когда он очнулся, холодный ветер обдувал ему лицо. Слух царапали какие-то хриплые, крикливые голоса. Он открыл глаза, посмотреть, не фигуры ли это с гобеленов пререкаются с фигурами на потолке, и, рассчитывая найти портрет на месте, завертел головой в разные стороны. Но не было ни гобеленов, ни потолка, да и сам портрет исчез бесследно. Справа от Бюсси стоял мужчина в серой блузе и повязанном вокруг пояса белым, замаранным кровью переднике. Слева монах из монастыря Святой Женевьевы, склонившись, поддерживал ему голову. Прямо перед Бюсси какая-то старуха бормотала молитвы. Блуждающий взор молодого человека вскоре остановился на возвышавшейся впереди каменной стене. Скользнул вверх по ней, измеряя высоту, и раненый узнал Тампль, угловую башню Бастилии. Холодное блеклое небо над Тамплем робко золотили первые лучи восходящего солнца. Бюсси лежал просто-напросто на улице, или, вернее, на краю рва, и этот ров был рвом Тампля. «Ах, благодарю вас, добрые люди, что взяли на себя труд принести меня сюда», — сказал Бюсси. «Мне не хватало воздуху, но ведь можно было бы открыть окна в комнате. Мне было куда покойней там, на моей постели с белыми с золотом занавесками, чем здесь, на сырой земле». «Ну да, не в этом дело. У меня в кармане, если только вы не позаботились сами расплатиться с собой за свои труды, что было бы весьма предусмотрительно с вашей стороны. Так вот, у меня в кармане найдется 1/10 золотых икю. Они ваши, друзья мои. Забирайте их». «Но, сиятельный господин, — сказал мясник, — мы вовсе не переносили вас сюда. Вы лежали здесь, на этом самом месте. Мы шли мимо, рано утром и увидали вас». «Вот дьявол! — выругался Бюсси. — А молодой лекарь тут был?» Присутствующие переглянулись. «Все еще бредит», — заметил монах, сокрушенно качая головой. Затем он обратился к Бюсси. «Сын мой, я думаю, что вам подобало бы исповедаться». Бюсси испуганно посмотрел на монаха. «Тут не было никакого лекаря. Наш бедный, добрый, молодой человек», — запричитала старуха. «Вы лежали здесь один-одинешенек и холодный, как покойничек. Гляньте, вокруг вас все снежком запорошило, а под вами земля черная». Бюсси почувствовал боль в боку. Вспомнил, что получил удар шпагой. Просунул руку под плащ и нащупал перевязь, а под ней на ране носовой платок, на том самом месте, куда он его положил накануне. «Ничего не понимаю», — сказал он. Воспользовавшись полученным разрешением, все, кто стоял около Бюсси, не мешкая, поделили между собой содержимое кошелька, осыпая его владельца громкими выражениями сочувствия. «Ладно», — сказал Бюсси, когда дележка закончилась. «Все это прекрасно, друзья мои. Ну а сейчас доставьте меня домой». «Ах, будьте покойны, будьте покойны, бедный, добрый, молодой человек», — затараторила старуха. «Мясника бог силушкой не обидел, а потом он и лошадь держит, и может вас на нее посадить». «Правда?» — спросил Бюсси. «Святая правда», — отозвался мясник. «И я сам, и мой коняга готовы вам служить». «И все-таки, сын мой, — сказал монах, когда мясник отправился за своим конем, — я посоветовал бы вам свести счеты с Господом». «Как вас величает, святой отец?» — спросил Бюсси. «Меня зовут брат Гаранфло». «Послушай-ка, брат Гаранфло, — сказал Бюсси, усаживаясь, — я надеюсь, что эта минута для меня еще не наступила. К тому же, отче, я тороплюсь. Я совсем замерз и хотел бы уже быть у себя во дворце и согреться». «А как называется ваш дворец?» «Дворец Бюсси». «Как? Дворец Бюсси? Ну и что тут удивительного? Значит, вы из людей Бюсси?» «Я сам Бюсси, собственной персоной». «Бюсси!» — завопила толпа. «Сеньор де Бюсси! Храбрый Бюсси! «Бич миньонов! Да здравствует Бюсси!» И на плечах собравшегося простонародья молодой человек был с почетом доставлен в свой дворец. А монах, на ходу пересчитывая золотые икю, доставшиеся на его долю, покачивал головой и бормотал. «Если это тот самый головорез Бюсси, то я не удивляюсь, что он не пожелал исповедаться». Вернувшись в свой дворец, Бюсси велел позвать хирурга, который его обычно пользовал. Эскулап нашел рану несерьезной. «Скажите мне», — обратился к нему Бюсси, — «этой раной уже кто-нибудь занимался?» «По правде говоря, я не могу это утверждать, хотя, пожалуй, рана выглядит очень свежей». «А могла ли она вызвать бред?» «Конечно». «Вот дьявол!» — выругался Бюсси. «И все же, эти фигуры с цветами и копьями, расписной плафон, резная кровать с шелковыми занавесками, белыми с золотом, портрет очаровательной черноглазой блондинки, лекарь, который играл в жмурки и которому я чуть было не крикнул «горячо!» Неужели все это бред? А в действительности была лишь драка с миньонами. Тогда где же я дрался? Ах да, вспомнил. Возле Бастилии, около улицы Сен-Поль. Я прислонился к стене, но это была не стена, а дверь, и, на мое счастье, она открылась. Я с трудом ее закрыл. А потом я оказался в прихожей, и тут потерял сознание, и больше ничего не помню. Может быть, мне все привиделось? Вот в чем вопрос. Да, кстати, а мой конь? Ведь там, на месте боя, должны были подобрать моего убитого коня. Доктор, прошу вас, кликните кого-нибудь. Врач позвал слугу. Бюсси расспросил пришедшего и узнал, что конь, искалеченный, истекающий кровью, на рассвете притащился домой и ржанием разбудил челядь. Тотчас же во дворце подняли тревогу. Люди Бюсси, боготворившие своего господина, ни минуты ни медля бросились на розыски, и большая часть их еще не вернулась. «Значит, бредом был только портрет», — рассуждал Бюсси. «И, наверное, он действительно мне привиделся». Разве мыслимо, чтобы портрет выходил из рамы и беседовал с лекарем, у которого завязаны глаза? Да я просто рехнулся. И все же, как мне помнится, дама на портрете была восхитительна. У нее... И Бюсси начал вызывать воображение женский образ во всех подробностях. Страстная дрожь, трепет любви, который согревает и будоражит душу, с бархатистой мягкостью скользнула по его груди. «И все это мне привиделось», — горестно воскликнул Бюсси, пока хирург перевязывал его рану. «Смерть Христова! Это просто немыслимо! Таких снов не бывает!» «Ну-ка, повторим еще раз». Бюсси принялся в сотый раз восстанавливать в памяти случившееся. «Я был на балу. Сен-Люк меня предупредил, сказал, что у Бастилии меня подкарауливают. Со мной были Антраге, Рибейрак и Левар. Я их отослал. Поехал по набережной мимо Гранд-Шатле и дальше. У Турнельского дворца заметил людей, которые меня поджидали. Они напали на меня, искалечили подо мной лошадь. Мы крепко бились. Я оказался в прихожей. Тут мне стало плохо, а потом... «А потом меня и убивает. После этого «а потом» — лихорадка, бред, видение». «А потом», — вздохнул Бюсси, — «я очнулся на откосе рва у Тампля. Там женевьевский монах во что бы то ни стало хотел меня исповедовать». «Все равно я все узнаю», — заверил Бюсси самого себя после минутного молчания, в течение которого он снова перебрал свои воспоминания одно за другим. «Доктор, неужели из-за этой царапины мне опять придется торчать в четырех стенах 15 дней безвыходно, как в прошлый раз?» «Смотря по обстоятельствам. Да и сможете ли вы двигаться?» «Это я-то не смогу. Ха, совсем напротив. У меня ноги так и рвутся ступить на пол. Ну-ка, сделайте несколько шагов». Бюсси легко спрыгнул с постели и довольно бодро описал круг по комнате, представив наглядное доказательство того, что он уже далеко продвинулся на пути к исцелению. «Годится», — сказал хирург, — «если только вы в первый же день не сядете на коня и не проскачете 10 лье». «Вот это, по-моему», — воскликнул Бюсси, — «вы лучший из докторов. Однако прошлой ночью я видел другого медика. Да-да, отлично видел. Весь его облик врезался мне в память. И если мне доведется с ним повстречаться, я его узнаю с первого взгляда, уверяю вас. Мой дорогой сеньор, я вам советую не тратить время на розыски. После ранения шпагой всегда лихорадит. Вы бы должны знать это, ведь у вас на теле уже 12-я отметина. «Ах, боже мой!» — неожиданно вскричал Бюсси, который все это время, не переставая, искал объяснений тайнам прошлой ночи, и вдруг был поражен новой мыслью. «Может быть, мой сон начался перед дверью, а не за дверью? Может быть, не было ни прихожей, ни лестницы, как не было ни кровати с белыми и золотыми занавесками, ни портрета? Может, эти негодяи сочли меня мертвым и тихонько оттащили в ров Тампля, чтобы сбить с толку возможных свидетелей?» Тогда я, конечно, видел все остальное в бреду. Святой Боже! Если это так, если они подсунули мне видения, которые меня так волнуют, мучит, убивает, то, клянусь, я выпущу кишки им всем, от первого до последнего. Мой дорогой сеньор, — прервал его лекарь, — коли вы желаете быстрого исцеления, вам не следует так расходиться. «Разумеется, исключая нашего славного сына Люка», — продолжал Бюсси, не слушая лекаря. «Он показал себя настоящим другом, поэтому ему первому я нанесу сегодня визит». «Только не раньше 5 часов вечера», — заметил лекарь. «Согласен», — ответил Бюсси. «Однако, уверяю вас, мое выздоровление пойдет быстрее, если я буду выходить и навещать друзей. А если останусь здесь в тиши и в одиночестве, болезнь может затянуться». «Возможно, вы и правы», — согласился хирург, — «ведь вы во всех отношениях не похожи на других больных». «Ну что ж, действуйте по своему усмотрению, монсеньор. Я дам вам только один совет. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы вас не проткнули еще раз, прежде чем эта ваша рана не затянется полностью». Бюсси пообещал сделать все, что будет в его силах. Оделся, приказал подать носилки и отправился во дворец Монмаранси. Глава 4. О том, как бывшая девица де Бриссак, а ныне госпожа де Сен-Люк, провела свою первую брачную ночь. Луи де Клермон, более известный под именем Бюсси д'Амбуаз, которого Брантом, его кузен, причислял к великим полководцам XVI века, был красивым мужчиной и образцом благородства. С древних времен ни один смертный не одерживал более славных побед. Короли и принцы наперебой домогались его дружбы. Королевы и принцессы сберегали для него свои самые благосклонные улыбки. Бюсси унаследовал от де ля Моля нежную привязанность Маргариты Наварской. И добрая королева, обладавшая любвеобильным сердцем, и после уже описанной нами смерти своего избранника, несомненно нуждавшаяся в утешении, натворила ради отважного красавца Бюсси д'Амбуаза столько безумств, что даже встревожила Генриха, своего супруга, хотя всем известно, как мало значения придавал король Наварский женским выходкам. Известно также, что герцог Анжуйский никогда не простил бы Бюсси любовь сестры, если бы не считал, что эта любовь побудила нашего героя стать его, герцога, приверженцем. И на этот раз Франсуа снова пожертвовал своим чувством в угоду глухому и нерешительному честолюбию, которое должно было причинить ему так много неприятностей в жизни и принести так мало плодов. Но в гуще военных подвигов, честолюбивых замыслов и любовных интриг Бюсси сохранял душу, недоступную человеческим слабостям. Он не ведал страха. Да и любви ему не довелось испытать, по крайней мере, до того дня, с которого мы начали наше повествование. Его сердце, он сам называл его сердцем императора, оказавшимся в груди простого дворянина, сохраняло девственную чистоту и было подобно алмазу, только что извлеченному на свет Божий из недр шахты, где он вызревал, и еще не прошедшему через руки гранильщика. Но в сердце Бюсси не было места помыслам, которые и в самом деле могли бы привести нашего героя на императорский трон. Он полагал себя достойным короны, но был достоин чего-то большего, и корона служила ему только мерилом жизненного успеха. Сам Генрих III предложил Бюсси свою дружбу. Однако Бюсси отклонил королевскую милость, сказав, что друзьям короля приходится быть его слугами, а может, кое-чем и похуже. А такие условия ему, Бюсси, не подходят. Генриху III пришлось молча проглотить обиду, усугубленную еще и тем, что Бюсси выбрал себе в покровители герцога Анжуйского. Впрочем, последний был повелителем Бюсси в той же мере, в коей владелец зверинца может считаться повелителем льва. Ведь хозяин зверинца лишь обслуживает и кормит благородного зверя, дабы тот не растерзал его самого. Вот таким был и Бюсси, которого Франсуа использовал как орудие расправы со своими личными недругами. Бюсси понимал это, но подобная роль его устраивала. Бюсси выбрал себе девиз, напоминающий девиз Роганов, гласивший: «Королем я не могу быть, принцем не хочу, Роган я есмь». Бюсси говорил себе: «Я не могу быть королем Франции, но герцог Анжуйский хочет и может им быть, а я буду королем герцога Анжуйского». И в самом деле он был им. Когда люди Сен-Люка увидели, что ко дворцу Монмаранси приближаются носилки этого ужасного Бюсси, они со всех ног бросились предупреждать господина де Бриссака. «Что, господин де Сен-Люк у себя?» — осведомился Бюсси, высовывая голову из-за занавесок. «Нет, сударь», — сказал привратник. «А где он сейчас?» «Не знаю, сударь», — ответствовал достойный страж. «Нынче у нас во дворце никто места себе не находит. Господин де Сен-Люк со вчерашнего вечера не возвращался домой». «Да неужели?» — воскликнул удивленный Бюсси. «Все так, как я имел честь вам доложить». «Ну, а госпожа де Сен-Люк?» «О, госпожа де Сен-Люк, это другое дело». «Она-то дома?» «Да». «Передайте, что я буду счастлив, ежели она дозволит мне лично засвидетельствовать ей свое почтение». Спустя 5 минут посланец вернулся и сообщил, что госпожа де Сен-Люк будет рада видеть господина де Бюсси. Бюсси слез с бархатных подушек и поднялся по парадной лестнице. Жанна де Кассе вышла к неожиданному гостю и встретила его посредине парадной залы. Она была смертельно бледна. Черные, как вороново крыло, волосы придавали этой бледности желтоватый оттенок, подобный цвету слоновой кости. Глаза покраснели от треволнений бессонной ночи, а на щеке можно было заметить серебристый след еще не высохшей слезы. Бледность лица хозяйки дома вызвала у Бюсси улыбку, и он даже начал было складывать мадригал в честь стыдливо опущенных глазок, но приметы глубокого горя, явственно различаемые на лице молодой женщины, заставили его прервать импровизацию. «Добро пожаловать, господин де Бюсси», — приветствовала гостя Жанна. «Хотя, я думаю, вы появились здесь не с добрыми вестями». «Соблаговолите объяснить, сударыня», — попросил Бюсси, — «каким образом ваш покорный слуга может быть недобрым вестником в этом доме?» «Ах, ну разве минувшей ночью вы не дрались на дуэли с Сен-Люком? Ведь я права, признайтесь». «Я? С Сен-Люком?» — удивленно переспросил Бюсси. «Да, с Сен-Люком. Он покинул меня, чтобы поговорить с вами. Вы держите сторону герцога Анжуйского, он короля. Вот вы и поссорились. Не скрывайте от меня ничего, господин де Бюсси, умоляю вас. Вы должны понять мои страхи». «Он уехал с королем, это верно. Но ведь он мог проводить короля и где-нибудь встретиться с вами. Скажите мне правду, что случилось с господином де Сен-Люком?» «Сударыня», — сказал Бюсси, — «поистине я не верю своим ушам. Я ждал, что вы поинтересуетесь, оправился ли я после ранения, а вы мне учиняете допрос с пристрастием». «Сен-Люк вас ранил? Значит, он дрался с вами?» — воскликнула Жанна. «Ах, вы сами видите. Да нет же, сударыня, он не дрался, наш дорогой Сен-Люк. Во всяком случае, дрался не со мной, никоим образом не со мной. И благодарение Богу, это не он меня ранил». Больше того, он сделал все возможное, чтобы спасти меня от этой раны. Впрочем, ведь он сам должен был вам рассказать, что отныне мы с ним вроде как демоны Пифий. Он сам? Но как же он мог что-нибудь рассказать, если с тех пор я больше его не видела? Вы его больше не видели? Значит, привратник не солгал? А что он вам сказал? Что господин де Сен-Люк вышел из дома в 11 часов и не вернулся. Значит, с 11 часов ночи вы не видели своего супруга? Увы, не видела. Но где он может быть? Вот об этом я у вас и спрашиваю. Черт побери, расскажите мне все по порядку, сударыня, — сказал Бюсси, уже начавший подозревать причину внезапного исчезновения Сен-Люка. Это просто прелестно. Бедная женщина взглянула на него, оцепенев от изумления. «Нет-нет, я хотел сказать, это весьма прискорбно», — поправился Бюсси. «Я потерял много крови, поэтому иногда заговариваюсь и несу черт знает какой вздор. Поведайте же мне эту горестную историю. Прошу вас, сударыня, говорите». И Жанна рассказала все, что ей было известно. Как Генрих III приказал Сен-Люку сопровождать его королевскую особу в Лувр, и как двери Лувра закрылись, и как начальник караула сказал, что из дворца больше никто не выйдет, и как действительно в ту ночь из королевского дворца никто больше не вышел. — Прекрасно, — сказал Бюсси. — Я понимаю. — Как? Вы понимаете? — Да, его величество увез Сен-Люка в Лувр, и, войдя в Лувр, Сен-Люк уже не смог оттуда выбраться. — А кто его не пустил? — Проклятие! — сказал Бюсси в затруднении. — Вы требуете от меня разглашения государственной тайны. — Но ведь я сама ходила туда, в Лувр, и мой отец тоже. — Ну и как? — Часовые нам ответили, что они не понимают, чего мы хотим. По их словам, Сен-Люк должен был уже вернуться домой. — Это еще раз убеждает меня в том, что господин де Сен-Люк в Лувре, — сказал Бюсси. — Вы так думаете? Я в этом уверен. Если вы пожелаете, вы тоже сможете в этом удостовериться. Каким образом? Ну, увидите собственными глазами. А разве это возможно? О, вне всякого сомнения. Но если я явлюсь во дворец, меня отошлют обратно, как один раз уже отослали, и с теми же самыми словами, которые я уже слышала. Если он там, то почему меня к нему не пускают? Я спрашиваю, вы хотите проникнуть в Лувр? Но для чего? Увидеть Сен-Люка. Ну, а если его там нет? Эх, смерть Христова! Я вам говорю, он там. Как все это странно. Нет, это по-королевски. Ну, а вы-то сами, разве вы можете войти в Лувр? Конечно, ведь я же не жена Сен-Люка. Вы меня искушаете. Решайтесь, пойдемте со мной. Как вас понять? Вы говорите, что жене Сен-Люка вход в Лувр воспрещен, а сами хотите ее туда ввести? Ни в коем случае, сударыня. Я хочу взять с собой вовсе не жену Сен-Люка. Женщину. Вот еще. Значит, вы смеетесь надо мной? А я в таком горе. Ведь это жестоко с вашей стороны. Что вы, любезная графиня, прошу вас, выслушайте меня. Вам 20 лет. Вы высокого роста. У вас черные глаза и стройная талия. Вы очень похожи на самого юного из моих пажей. На того милого мальчика, которому вчера вечером так к лицу была золотая парча. Понимаете? «Ах, какой стыд, господин де Бюсси!» — краснея воскликнула Жанна. «Послушайте, я располагаю только этой возможностью. Других у меня нет. Надо либо прибегнуть к ней, либо отказаться от нее. Вы хотите видеть вашего дорогого Сен-Люка? Да или нет?» «О, за свидание с ним я отдала бы все на свете!» «Ладно, я обещаю свести вас с ним и ничего не прошу от вас взамен». «Да, но я вам объяснил, как это произойдет». «Ну, хорошо, господин де Бюсси, я сделаю все, как вы хотите. Только предупредите, пожалуйста, вашего юношу, что мне потребуется один из его костюмов и что я пришлю за ним служанку. — Не надо присылать. Я велю показать мне новенькие наряды, которые я заказал для своих бездельников, чтобы они могли блеснуть на балу у королевы-матери. Тот костюм, который, по моему разумению, больше всего подойдет к вашей фигуре, я отошлю вам. А потом мы встретимся в каком-нибудь условленном месте, ну, например, нынче вечером на углу улиц Сент-Анаре и Прувер. И оттуда... Оттуда? Ну да, оттуда мы с вами отправимся прямехонько в Лувр. Жанна рассмеялась и протянула Бюсси руку. «Простите мои подозрения», — сказала она. «Охотно. Вы даете мне возможность сыграть знатную шутку, которая развеселит всю Европу. Это я ваш должник, сударыня». И, раскланившись с молодой женщиной, он поспешил в свой дворец заняться приготовлением к маскараду. Вечером в условленный час Бюсси и госпожа де Сен-Люк встретились у заставы сержан. Бюсси не узнал бы молодую женщину, не будь она одета в костюм его собственного пажа. В мужском наряде Жанна была очаровательна. Обменявшись несколькими словами, сообщники направились к Лувру. В конце фасе Сен-Жермен-Лексюра им встретилась довольно многочисленная толпа, которая заняла всю улицу и загородила проход. Жанна испугалась. Бюсси по факелам и аркебузам узнал людей герцога Анжуйского. Впрочем, и самого герцога нетрудно было распознать по буланному коню и по белому бархатному плащу, который он любил надевать при выездах в город. «Ну вот», — сказал Бюсси, оборачиваясь к Жанне, — «вы боялись, мой милый паж, что вас не пустят в Лувр. Теперь будьте спокойны. Вы вступите туда с музыкой». «Эй, монсеньор!» — возвал он герцогу Анжуйскому во всю мощь своих легких. Крик Бюсси пролетел над улицей, не затерявшись в нестройном гуле голосов и конском топоте, и достиг высочайшего слуха. Принц повернул голову. «Это ты, Бюсси!» — обрадованно воскликнул он. «А мне сказали, ты ранен насмерть. И по этому случаю я сейчас направляюсь к тебе на улицу Гринель». «Честное слово, монсеньор», — ответил Бюсси, даже не подумав поблагодарить принца за проявление к нему внимания. «Я остался жив только благодаря самому себе». «По правде говоря, монсеньор, вы меня засунули в отменный капкан и бросили там на произвол судьбы. Вчера после бала у Сен-Люка я угодил в настоящую резню. Кроме меня, никого из анжуйцев там не было, и по чести мне чуть было не выпустили всю кровь, которая только есть в моем теле». «Смертью клянусь, Бюсси, они за нее дорого заплатят, за твою кровь. Я их заставлю пересчитать каждую каплю». «Ну да, все это на словах», — с присущей ему развязностью возразил Бюсси. «А на деле вы по-прежнему будете расточать улыбки перед любым из них, кто попадется вам навстречу. Хоть бы, улыбаясь, вы им клыки показывали, а то ведь вы всегда плотно сжимаете губы». «Ладно, ладно», — сказал принц, — «ты пойдешь со мной в Лувр и сам увидишь». «Что я увижу, монсеньор?» «Увидишь, как я буду говорить с моим братом». «Послушайте, монсеньор, я не пойду в Лувр, если эта прогулка сулит мне хоть какое-нибудь новое оскорбление. Сносить оскорбление — это годится для принцев крови и для миньонов». «Будь спокоен. Я принял твою рану близко к сердцу». «Но обещаете ли вы мне полное удовлетворение?» «Клянусь, ты останешься доволен». «Ну что, ты все еще колеблешься?» «Монсеньор, я вас так хорошо изучил». «Сказано тебе, пойдем. Об этом заговорят». «Вот наше дело и сделано», — шепнул Бюсси на ухо графине. «Между обоими милыми братцами, которые терпеть не могут друг друга, начнутся бурные препирательства, а вы тем временем разыщете своего ненаглядного муженька». «Ну как?» — спросил герцог. «Решился ты, наконец? Может быть, ждешь, пока я не поручусь своим словом принца?» «О, нет», — сказал Бюсси, — «ваше слово принесет мне несчастье». «Ну ладно, будь что будет, я иду с вами». «И пусть попробуют меня оскорбить. Я сумею отомстить за себя. И Бюсси занял свое обычное место возле принца. Новый паж неотступно шагал за ним, словно привязанный к своему господину. «Тебе самому мстить за себя?» «Да ни в коем случае», — сказал принц в ответ на угрозу, прозвучавшую в словах Бюсси. «Это не твоя забота, мой храбрый рыцарь. Я сам позабочусь о возмездии». «Послушай», — добавил он вполголоса, — «я знаю, кто пытался тебя убить». «Ба!» — воскликнул Бюсси. «Неужели ваше высочество потрудилось произвести розыски?» «Я их видел». «То есть как это?» — спросил удивленный Бюсси. «Да так. Я сам столкнулся с ними у Сент-Антуанских ворот. Они на меня там напали и чуть было не закололи вместо тебя. Я и не подозревал, что это тебя они подстерегают, разбойники. Иначе...» «Ну и что иначе?» «А твой новый паж был с тобой в этой передряге?» — спросил принц, оставив свою угрозу незаконченной. «Нет, монсеньор», — сказал Бюсси, — «я был один». «А вы, монсеньор?» «Я? Со мной был Орельи». «А почему ты был один?» «Потому что я хотел сохранить репутацию храброго Бюсси, который меня наградили». «И они тебя ранили?» — спросил принц, с обычной для него быстротой, отвечая выпадом на полученный удар. «Послушайте», — сказал Бюсси, — «я не хотел бы давать им повод для ликования, но мне достался отличный удар шпагой. Бедро продырявлено насквозь». «Ах, негодяи!» — возмутился принц. «Орельи был прав. Они в самом деле умышляли недоброе». «Вы видели засаду, и с вами был Орельи, который владеет шпагой почти так же виртуозно, как лютней. И Орельи предупредил ваше высочество, что эти люди умышляют недоброе. И вас было двое, а их только пятеро. Почему же вы не задержались и не пришли мне на выручку?» «Проклятие! Чего же ты хочешь? Ведь я же не знал, кого они ждут в этой засаде». «Сгинь, нечистая сила», — как говаривал король Карл IX при виде друзей короля Генриха III. «Но вы не могли не подумать, что они хотят заполучить кого-то из ваших друзей. А так как в Париже один я осмеливаюсь называться вашим другом, то нетрудно было угадать, кого они ждут». «Пожалуй, ты прав, мой дорогой Бюсси», — сказал Франсуа. «Но мне это как-то не пришло в голову». «Да что уж там», — вздохнул Бюсси, словно у него не хватило слов для выражения всего, что он думал о своем покровителе. Они прибыли в Лувр. Герцог Анжуйский был встречен у ворот капитаном и стражниками. Капитан имел строгий приказ никого не впускать в Лувр, но, само собой разумеется, этот приказ не распространялся на первое лицо в государстве после короля. Поэтому принц вместе со своей свитой вступил под арку подъемного моста. «Монсеньор», — обратился к принцу Бюсси, видя, что они вошли уже в главный двор, — «отправляйтесь поднимать шум у короля и не забудьте, что обязались мне клятвой, а сам я пойду скажу два слова одному своему приятелю». «Ты меня покидаешь, Бюсси?» — забеспокоился Франсуа, которому присутствие его любимца придавало смелости. — «Так надо, но пусть это вас не смущает. Будьте уверены, в самый разгар переполоха я появлюсь. Кричите, монсеньор, кричите, черт побери, надрывайте глотку так, чтобы я вас слышал. Ведь вы понимаете, если ваш голос до меня не донесется, я не приду к вам на подмогу». И, воспользовавшись тем, что герцог вошел в парадную залу, Бюсси проскользнул в боковую дверь. За ним последовала Жанна. Бюсси был в Лувре, как у себя дома. Он поднялся по потайной лестнице, прошел два или три безлюдных коридора и оказался в некоем подобии передней. «Ждите меня здесь», — сказал он Жанне. «О, боже мой, вы бросаете меня одну?» — всполошилась молодая женщина. «Так надо», — ответил Бюсси. «Я должен разведать дорогу и подготовить ваш выход на сцену». Глава 5. О том, что предприняла бывшая девица де Бриссак, ныне госпожа де Сен-Люк, дабы провести свою вторую брачную ночь не так, как она провела первую.

Этим не шутят, вы знаете, что Шико — превосходнейший фехтовальщик. Вы томитесь в своей тюрьме, но подумайте, в гробу вам будет еще скучнее. Честное слово, вот в этом я не уверен. Полноте, — с улыбкой сказал Бюсси. Хотите, я оставлю вам своего пажа? Мне? Да, вам. Это прелестный мальчик.